И вот уже из Берлина я перенес вас в Москву на Красную площадь, где состоялся великий наш праздник, Парад Победы. Из речи маршала Жукова. Товарищи, сегодняшний день войдет в историю как яркая демонстрация силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. Нет сомнения, что и в дальнейшем наша Красная Армия и наш военно-морской флот будут верным стражем наших великих завоеваний, готовым всегда и везде отстоять государственные интересы Союза Советских Социалистических Республик. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу! Народу-победителю! Ура!